Майкл Главер. Нельзя дважды войти в одну реку, даже если это Нева. Журнал «Экономист», 13 октября 1990 года. Вот уже много лет вы живете вдали от России. Как вы переносите разлуку с родной языковой средой? Значительно спокойнее, чем это было во время первых недель моего пребывания в Вене. Помню, как однажды я искал и все никак не мог найти рифму на русском, и подумал, но ведь не может же быть, чтобы к этому слову рифма не существовало. Не начинаю ли я забывать свой язык? Есть старая чешская поговорка: «Тот, кто оставляет родину, перестает существовать». Это очень по-чешски, но и в высшей степени по-русски. Впоследствии моя тревога пропала. Я завидую моим оставшимся дома соотечественникам. И не только их общей тематике, но и просто потому, что, например, слышат бытовую разговорную речь, которую я хоть и не слишком-то жалую, но которая порой очень пригодилась бы мне в работе. С другой стороны, по-моему, всем нам, живущим в нынешнем столетии, привили мысль, что поэт непременно должен питаться языком улицы. Я думаю, как раз все наоборот. Не улица формирует язык литературы, а литература создает язык улицы. Впрочем, может быть, во мне говорит книжный человек. Вы признавали, что поэзия прошлых веков является невыносимым бременем для поэта, и что сегодняшняя поэзия всего лишь постскриптум к прошлому. Чем старше литература, тем труднее сказать что-то совершенно новое. Мысль, что я говорю что-то такое, что, возможно, уже сказано кем-то ранее, и сказано лучше, всегда угнетало меня больше, чем даже перспектива оторваться от родного языка. Сомнения увеличиваются еще и от того, что ты не все прочитал. Я вырос в стране, где был крайне ограничен доступ к информации о том, что происходит в мире, например, на Западе. Я завидовал писателям, которые творили за границей. Писали на английском или на немецком, поскольку я и вечно испытывал чувство, будто вслепую соревнуюсь не только с какими-то поэтами, но даже, к примеру, с теологами. Мне казалось, допустим, что я, возможно, сделал какой-то крохотный прорыв в области теологии, но не было никакой уверенности, что Тиллих не высказал чего-то более глубокое по той же самой теме. Разумеется, мне не дано было знать это. Приверженность России к книге в 30-х и 40-х годах — это еще одна из ваших тем. Вы говорили, что книги тогда почитались как нечто святое. Не исчезнет ли это отношение, каковым вы тогда так гордитесь, вместе с дальнейшей либерализацией советского общества? Нет, не исчезнет. Русские — это их, или правильнее сказать, наша сильная сторона, испытывают потрясающую тоску по мировой культуре, которую ничто не в силах унять. Жажду познать все аспекты цивилизации, теологию, философию и так далее. Эта черта есть следствие географического положения. Русский человек, которому интересно и то, и другое, и третье, всегда полагает, что где-то существует какая-то большая правда, ему недоступная. Я бы не назвал это духовным абсолютизмом, это скорее духовный комплекс неполноценности, который, на мой взгляд, великолепная вещь на каждом этапе существования. Он был характерной чертой всех людей моего племени, насколько я могу помнить. Что мне сейчас не по душе, так это появление типа русского человека, который ведет себя так, словно он идентичен, например, ну, скажем, немцу. Нет ничего хуже уверенного в себе человека, он обычно склонен ошибаться. Вы упомянули ваше племя, а как вы воспринимаете англичан? Ну, мягкий народ. Не щедрый, особенно по отношению друг к другу. Англичанин всегда желает другому худшего. Трудно представить себе, чтобы англичане в массе относились к поэзии с той нравственной серьезностью и с той нравственной требовательностью, с каким к ней подходите вы. Речь идет не о нравственной серьезности, хотя, впрочем, в конечном счете о ней тоже, и о нравственной требовательности тоже. Но в основе лежит серьезный подход к эстетике. Эстетическая требовательность — это важнее. Эстетика — мать этики, во всяком случае для меня. Зло вульгарно. Маловероятно, что эстет совершит моральную ошибку в большом масштабе, в отличие от человека, лишенного эстетического вкуса. Человеческое поведение, как правило, дело вкуса. И в конечном итоге единственная история, которую мы имеем, — это история вкуса. Правда ли, что стихи Ахматовой помогали сохранять духовность в России? Это трудный вопрос. Вы говорили о силе поэзии, связанной с ее свойством запоминаться. Поэзия вряд ли поддерживает духовность. Сам факт, что русским присуще запоминать и помнить много стихов наизусть, в общем-то, не дает им духовной поддержки. Это просто позволяет не быть окончательно сломленным. Говорить о поэзии как средстве духовного выживания для меня, по крайней мере, слишком высокопарно. Но, конечно же, стихи помогают. Когда ты повторяешь про себя ту или иную строчку, ты как-то справляешься. Много ли вы знаете наизусть своих собственных стихов? Я помню какие-то из них, я не знаю, сколько именно. Но не для своего собственного духовного выживания. Я не цитирую себя, свои собственные стихи, самому себе. Обычно я помню чьи-то чужие стихи, друзей или мертвых поэтов, и довольно много. По-видимому, это результат русской школы, а не намеренно. Возвратитесь ли вы в Россию на постоянное жительство? Сомневаюсь. Я же не бумеранг и даже не маятник. Всю свою жизнь я старался избегать переездов и мелодрам, сопротивлялся тому и другому. Кроме того, ни к чему нет возврата. Могу только процитировать вам слова Гераклита о том, что нельзя дважды войти в одну реку, и добавить, даже если эта река зовется Невой. В своем недавно опубликованном манифесте Солженицын, как мне кажется, попытался подготовить почву для своего возвращения в Россию. Я, право, не знаю, что он пытался сделать. Этот текст слаб и абсолютно непригоден. Почему абсолютно непригоден? Я имею в виду идею русского государства. Быть может, справиться со страной, целостной в этническом отношении, и было бы реально. Но посмотрите, белорусы ненавидят русских, а русские — украинцев, особенно после Чернобыля. Такая целостность возможна лишь на ограниченном пространстве при ограниченном населении. Что касается введения рыночной экономики или даже демократии, то это само по себе не является панацеей. Если Солженицын хочет создания славянского государства, почему в него не включить Болгарию, Словакию, Сербию и Черногорию? Нет, строить государство на этнической основе — это просто иллюзия. Сейчас все заняты тем, что выдвигают самые разные планы. Но писатель, на мой взгляд, не должен поддаваться соблазну участвовать в этом. Не нужно строить никаких планов. Нужно просто признать, что впереди хаос, и все, что можно сделать, это проповедовать определенную сдержанность, хотя бы немного благоразумия, а также жалость друг к другу. То, что я скажу сейчас, весьма банально. Но Россия во многих отношениях страна крайностей. 70 лет она жила в состоянии полной покорности, а сейчас хочет обратно. Стало быть, раздором, борьбе нет никакой альтернативы. Такая альтернатива есть. Кто-то должен быть совершенно откровенным в отношении будущего. Кто-то, чей голос несет в себе, ну, хоть бы намек на моральный авторитет. Быть может, Солженицын как раз считает себя таким вот человеком? Или, возможно, такой человек — это вы? Я себя таковым не считаю. Ну и кроме того, меня никто не будет слушать, поскольку я еврей. Должен ли таким человеком быть поэт? Ну, тогда ему пришлось бы ради этого писать набатные стихи, не знаю. Без тени кокетства мне трудно об этом говорить, я всего лишь частный человек. Будь у меня сейчас какая-то власть, я заставил бы все правды и известия печатать Пруста, чтобы его мог прочесть каждый. Пруста, а потом еще Музеля, писателя, гениального в своем умении сомневаться. Это было бы куда лучше воспитанием чувств для страны, чем бесконечные речи, произносимые моими соотечественниками. Давайте поговорим о ваших переводах, ваших собственных стихов на английский. Некоторые очень критически оценивают их, а мне на это наплевать. Они очень неровные, вероятно, но они ни на что другое, кроме перевода, не претендуют. Я старался сделать как можно лучше. Неровно и говорить. Видите ли, мне как раз нравится неровность, шероховатость, хотя я не делаю это намеренно и стремлюсь к гладкой строке. Но в неуклюжей строчке есть определенная ценность. Она заставляет вас задуматься над тем, как это в оригинале, оставляет немного места для интуиции, создает творческое беспокойство. В каком-то смысле да, но это не намеренная стратегия, а всего лишь свидетельство моего неумения. Не стало ли для вас, как для человека, столь склонного к уединению, присуждение Нобелевской премии своего рода проклятием? Вначале это было действительно достаточно неприятно. Но потом постепенно я стал более терпимо относиться к своему лауреатству. Хорошо, что я получил награду, когда был относительно молод. В более пожилом возрасте укореняешься в своих взглядах и привычках, а с этим приходит необоснованная самоуверенность, и тогда начинаешь вещать. А может быть, все дело в темпераменте? Думаю, что у меня достаточно других причин для беспокойства, других сомнений. Чтобы не вещать? Ага. Каким образом жизнь в Америке сказывается на вашем повседневном стремлении писать стихи? Да, в общем, никаким. Не испытывает ли поэт большей потребности писать, когда живет в условиях репрессивного режима? Нет. На мой взгляд, человек пишет стихи, потому что ему это нравится. Посмотрите, сколько во всем мире графоманов, независимо от того, репрессивный режим их стран или нет. И на качестве поэзии существующий строй тоже не сказывается. У нас в России не было Фроста, не было Одена, не было Гарди, но были изумительные поэты, и путь их в литературу в большинстве случаев начался задолго до социальных пертурбаций 1917 года. Я имею в виду всех тех, кто пользуется славой на Западе. Пастернака, Цветаеву, Мандельштама, Ахматову. Все они родились в конце прошлого столетия. В сущности, если учесть все, что случилось с Россией, то можно считать, что родившаяся здесь поэзия вообще, на удивление, сдержана на этот счет. Все говорится не впрямую, косвенно. Что же касается влияния на мое творчество, пребывания в Америке, то ведь не дано знать, что бы произошло, останься я в России. Возможно, я написал бы больше, возможно, прожил бы меньше, учитывая состояние моего здоровья. Но если кто-то хочет утверждать, что Америка — это источник всякого рода отвлекающих моментов, что эта страна предрасполагает к лености, знаете, я думаю, что человек в своей лености должен винить лишь самого себя.